Какая же причина того, что помышления о чувственных вещах закосневая растлевают ведение, об этом сказано будет в главах о молитве. Демонскому помыслу противостоят три помысла, отсекая его. Когда он закоснеет в уме ангельской, наш, исходящий от нашего произволения, когда оно устремляется к лучшему, и другой наш, подаемый человеческим естеством, коим движимые и язычники любят, например, детей своих, и почитают родителей своих. Доброму же помыслу противостоят только два помысла – демонский и наш, исходящий из нашего произволения, уклонившегося к худшему. Ибо от естества не исходит никакой худой помысел, так как изначало мы не были злы, потому что Господь сеял доброе семя на селе своем. Было время, когда не было зла, и будет время, когда его не будет. Семена добродетелей неизгладимы. Удостоверяет меня в этом тот евангельский богач, который и осужден, будучи в ад, милосердовал о братьях своих, а милосердие есть наилучшее семя добродетели. Некоторые из нечистых демонов всегда присидят подле читающих и всячески ухитряются отвлекать ум их и нуды, часто взяв повод от самых божественных писаний. Они наводят их на худые помыслы. Бывает, что они против обыкновения заставляют зевать или наводят тяжкий сон, много отличнее от обыкновенного. Это испытал я на себе, но не понимал хорошо причины, хотя часто подвергался тому. От святого же Макария слышал, что и зевота безвременная, и сон от демонов, в доказательство чего он приводит обычай при зевоте полагать крестные знамения на уста по древнему незапамятному преданию. Все это мы терпим от них потому, что при чтении не храним трезвенного внимания и не помним, что читаем святые словеса Бога живого. Бывают у демонов передачи и преемства, когда кто из них изнеможет в брани, не успевший привесть движение любимой своей страсти. Сделавши над этим наблюдение, я нашел следующее. Когда какой-нибудь страсти, помыслы долгое время редко приходят к нам, а потом она вдруг нечаянно придет в движение и начнет жечь, тогда как мы никакого не подавали к тому повода каким-либо нерадением, тогда ведайте, что за нас взялся злейший прежнего демон и, заняв место от бывшего, исполнил своим злом. Видя это, ум да прибегает к Господу, и, восприяв шлем спасения, облегшись в броню правды, извлекши меч духовный, подняв щит веры и воззревши на небо со слезами, да глаголит: «Господи Иисусе Христе, сила спасения моего, преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие меня, будеми в Бога защитителя и в дом прибежища, еже спасти меня». Особенно же пощениями и бдениями пусть делает блестящим меч свой. После этого, хоть и постраждет он еще несколько времени боримый и осыпаемый разжженными стрелами лукавого, все же, наконец, и этот демон мало-помалу сделается таким же, каков был предшественник его, и стихнет, пока не прибудет еще иной злейший для замещения его. Нечистые помыслы часто располагаются и простираются на многие вещи, переплывают великие моря, и долгие пути совершать не отказываются, движимые пламенеющей страстью. Но когда они несколько очищены, тогда они бывают гораздо стесненнее этих необуздываемых и не могут широко распростираться на многие вещи по причине слабости страсти. Почему движутся наиболее в кругу того, что естественно, и по премудрому Соломону время некое вне глумятся, собирая трости для беззаконного пленфоделания, не касаясь плевел? Итак, должно всяким хранением блюсти сердце, да спасется аки серна от тенет, и яко птица от сети. Ибо легче нечистую очистить душу, нежели очистившуюся и опять покрывшуюся ранами снова воззвать к здравию, по причине усиления преград от демона печали, всегда вскакивающего в зеницы очей, и во время молитвы выставляющего на вид идола греховной страсти. Разумное естество, умерщвленное грехом, Христос пробуждает к покаянию, созерцанием всех веков, то есть бывшего, бывающего и паче имеющего быть. А Отец Его, сию душу, умирающую потом смертью Христовой, смертью греху, воскрешает боговедением. Это и значит слова апостола: «Аще с ним умрохом, то с ним и оживем». Когда ум совлечется ветхого человека и облечется в того, который от благодати, тогда и свое состояние узрит он во время молитвы, похожим на сапфир или цвет неба, что в Священном Писании называется местом Божиим, как его видели старцы на Синае. Ум не узрит место Божие в себе, если не станет выше всех помышлений о вещественном и тварном. Выше же он их не станет, если не совлечется страстей, связывающих его с предметами чувственными и плодящими помыслы о них. Страстей этих он совлечется посредством добродетелей, а простых помыслов – посредством духовного созерцания. Но и это отложит, когда явится ему тот свет, который во время молитвы отпечатлевает место Божие.